Цитата. «В жизненности заключается наше строительство. В красоте залог счастья человечества, потому мы ставим искусство высшим стимулом для возрождения духа. Мы считаем искусство бессмертным и беспредельным. Мы разграничиваем знание и науку, ибо знание есть искусство, наука есть методика. Потому стихия огня напрягает искусство и духотворчество. Потому чудесные жемчужины искусства могут истинно поднять и мгновенно преобразить дух. Ростом духа человечеству все доступно, ибо только внутренние огни могут дать нужную мощь восприятия. Потому огни-йог может чуять всю космическую красоту без узкой научной методики. Истинно жемчужины искусства дают возношение человечеству, и истинно огни духотворчества дают человечеству новое понимание красоты. Так мы ценим цельность вокруг центра и ценим служение иерархии сердцем». Иерархия, параграф 359. Из сказанного видим, что искусство имеет целью творить и создавать красоту, будить человеческий дух и бороться с его низшей природой, поднимать и возвышать облик, скрашивать его жизненный путь, примирять его с невзгодами жизни. Искусство, которое не преследует таких целей, не только не имеет никакой цены в мироздании, но абсолютно вредно. Искусство, как и всякое явление в природе, может уклониться и в отрицательную полярность. Можно очень искусно подделывать чужие подписи или передергивать в карточной игре. Можно достичь большого совершенства в порнографической литературе или в постановке безнравственных пьес. Или в будущих низшие инстинкты человека безнравственных картинах. Конечно, такое искусство находится на услужении темных сил и с истинным искусством не имеет ничего общего. Цитата. «Искусство, говорящее о божественной красоте и гармонии, является собой процесс неизмеримой ценности для эволюции высшего сознания, и каждая мечта артиста, каждая фантазия музыканта, каждая греза о красоте, когда-либо достигшая земного сознания, есть прозрение в вечную красоту, которая есть не что иное, как сам Бог в одном из своих проявлений. Искусство находит свое оправдание только в том, что оно соприкасается с иными мирами и выражает собой не одну только земную, а и потустороннюю эволюцию, развитие духа, а не тела, Бога в человеке, а не торжествующего зверя. Искусство, которое есть искание красоты, является истинной целью жизни. К нему направляется наше развитие, ради него и им совершается наш внутренний рост. Ани Бизант, «Теософия и новая психология». Искусство в своих проявлениях многообразно, так же, как сама жизнь. Все, чем мы в жизни пользуемся, начиная от пуговицы на нашем платье и гвоздя в нашем сапоге, от стула, на котором мы сидим, и тарелки, из которой мы едим, от разнообразных сложных машин, производящих многообразные, нужные нам предметы обихода, и грандиозных сооружений путей сообщения с их мостами, виадуками и метрополитеном, все есть произведение искусства, все изобрел человеческий гений, над всем работал человеческий ум. Поэтому неправильно считать искусством лишь изящные искусства, такие как живопись, музыка, литература, скульптура, архитектура, драматическое и прочие виды изящных искусств. Цитата. Когда говорят о прикладном искусстве, часто употребляется отвратительное слово «коммерческое искусство». Это отвратительное выражение должно быть изъято. Что же в сущности искусство, как не выражение прекрасного? Вы можете иметь нечто прекрасное или безобразное. Если вы имеете пред собою предмет обихода, сделанный Бенвенуто Челлини, ведь это будет творением великого искусства. Во всех проявлениях искусства мы должны руководствоваться только одним основанием – прекрасным. И мы должны помнить, как применять искусство в нашей каждодневной жизни. Даже полы могут быть вымыты прекрасно. Ибо нет ничтожного искусства в том, что истинно. постоянно повторяя как заклинание: «Прекрасное, прекрасное, прекрасное», вы становитесь уже творящим в существе своем. Безобразное отрицание есть символ невежества, и подобное невежество также должно быть изъято. Не убоимся постоянно иметь пред собою эту великую мысль. Николай Константинович Рерих, «Держава света».